все глупые детей, я самый глупый из всех. Я вжался в кирпичную стену, как загнанный зверь. Лишь рок заставляет меня оставаться живым. И открытая дверь. Я устал подниматься на крыльях над этой землей. Я устал различать значение слов вчера и теперь. Ведь лишь рок заставляет меня оставаться живым. И открытая дверь. Замкнутый круг. Луна тяготеет на небе звенящей серьгой. И лишь рок заставляет меня оставаться живым. Хай!